Комиссар, не глядя, взял у него папку. «Фальк был состоятельным человеком?» — спросил он. «Смотря что считать большими деньгами, у него было около 10 миллионов». «Значит, на мой взгляд, состоятельный. А как насчет долгов?» «Так, по мелочи. К тому же расходы у него были не особенно велики». «Стало быть, доход он получал от консалтинговых заказов?» «Я приложил справку». «Кто из клиентов платил особенно много?» «Он выполнял целый ряд заказов для США. Оплачивались они хорошо. Тем не менее, сенсационными суммы не назовешь. Что это были за заказы?» «Например, он помогал сети рекламных бюро, охватывающей всю страну, Моссессон и сыновья, оптимизировал для них какие-то графические программы». «А еще?» «Импортер виски по фамилии Дюпон. Насколько я помню, речь шла о разработке передовой программы складирования». Валандер задумался, но собраться с мыслями было нелегко. За последний год его доходы росли медленнее. «Я бы не сказал. Он всегда вкладывал средства с умом. Как говорится, не сваливал все яйца в одно лукошко. Фонды в Швеции, других скандинавских странах и США. Сравнительно большой резерв капитала. Предпочитал хорошую ликвидность. Частенько держал акции, в основном Эриксон». «Кто занимался размещением средств?» «Он сам». «У него были доходы в Анголе». «Где, простите?» «В Анголе». «Насколько я знаю, нет». «А могло ли быть, что он их имел, только вы об этом не знали?» «Конечно. Ну, вряд ли. Почему?» Тинес Фальк был очень честен. Считал, что налоги платить необходимо. Я как-то раз предложил ему зарегистрироваться за рубежом, поскольку в нашей стране налоги очень высоки. Он эту идею не одобрил». «И что тогда произошло?» «Фальк пришел в ярость. Грозил сменить ревизора, если я еще хоть раз заикнусь о чем-нибудь подобном». Валандер почувствовал, что не в силах продолжать разговор. «Я прочитаю ваши бумаги», — сказал он, — «как только выкрою время». Прискорбная кончина. Стэниус закрыл портфель. Фальк был симпатичный человек. Сдержанный, пожалуй, но симпатичный. Валандер проводил его к выходу. «В акционерном обществе должно быть руководство. Кто в него входил?» «Разумеется, он сам. Далее шеф моей конторы и мой секретарь». «В таком случае они, наверное, проводили регулярные совещания». «Я устраивал все необходимое по телефону». «Значит, встречаться не обязательно?» «Достаточно обмениваться документами и подписями». Стэниус вышел из управления, за воротами раскрыл зонтик. Валандер вернулся в кабинет и внезапно подумал, а нашел ли кто-нибудь время побеседовать с детьми Фалька? «Мы даже самое важное сделать не успеваем. Работаем на износ, а горы все растут. Шведская юстиция превращается в затхлый архив, где стены прогибаются от нераскрытых преступлений». В эту же пятницу, в 15:45, Валандер собрал группу на совещание. Нюберг сообщил, что прийти не сможет. По словам Анбрит, у него случился приступ головокружения. И начали они совещание, мрачно задавая себе вопрос, кто первый свалится с инфарктом. Потом детально проанализировали, какие последствия для расследования имеет тот факт, что Соня Хёкберг в прошлом, по всей вероятности, была изнасилована Карлом Эйнером Лундбергом. По просьбе комиссара на совещании присутствовал Викторсон. Он слушал, но вопросов не задавал. Когда Валандер решил, что Лундберга нужно срочно вызвать для беседы, прокурор одобрительно кивнул. Кроме того, Валандер велел Анбрит постараться выяснить, не был ли отец Лундберга каким-то образом причастен к случившемуся. «Он что, тоже к ней приставал?» — удивился Хансен. «Ну и семейка». «Нам надо все знать точно», — отрезал Валандер, — «без малейших пробелов». «Заместительная месть», — сказал Мартинсон. «Ничего не могу с собой поделать, но у меня по-прежнему в голове не укладывается, чтобы это оказалось правдой». «Мы говорим не о том, что у тебя в голове не укладывается», — ответил Валандер, — «а о том, что могло произойти на самом деле». Комиссар заметил свою резкость, и ему показалось, она не укрылась и от остальных. Поэтому поспешил нарушить молчание и снова обратился к Мартинсону, на сей раз более дружелюбным тоном, — «Стокгольмское управление». «Как там насчет специалистов?» Они, понятно, не обрадовались, когда я сказал, что консультант нужен нам не позднее завтрашнего дня, но все-таки он прилетит самолетом в 9. Как его имя? Ханс Альфредсон. Собравшиеся оживились. Компьютерщика зовут точно так же, как известного шведского актера и эстрадного артиста. Мартинсон обещал встретить Альфредсона в Стурупе и ввести его в курс дела. «Ты сумеешь совладать с тем компьютером?» — спросил Валандер. «Да, я все записывал». Совещание продолжалось до 6. Многое по-прежнему оставалось неясно, противоречиво и в целом расплывчато, но Валандер чувствовал, что настрой у сотрудников пока хороший. Да, было очень важно раскопать прошлое Сони Хёкберг. Появилась лазейка, в которой они так нуждались. В глубине души все возлагали большие надежды и на эксперта из Стокгольма. В заключение разговор коснулся Юнаса Ландаля. Хансону выпала неприятная миссия известить о несчастье родителей, которые действительно находились на Корсике. Сейчас они на пути домой. Нюберг передал через Анбрид записку, где коротко докладывал, что Соня Хёкберг, без сомнения, ездила на автомобиле Ландаля, и именно этот автомобиль оставил следы возле силовой подстанции. Далее было установлено, что Юнас Ландаль прежде не имел дела с полицией, хотя не исключено, как подчеркнул Валандер, что Ландаль вполне мог участвовать в том налете на норковую ферму близ Сёльвесборга, когда Фальк угодил под арест. Тем не менее, они словно бы стояли перед пропастью у разрушенного моста. Выпустить на волю норок и убить себя, или самому быть убитым, от одного до другого дистанция очень велика. За время совещания комиссар неоднократно излагал свой взгляд на случившееся. Во всем этом сквозила и беспощадная жестокость, и холодный расчет. Мысль о жертве тоже отбрасывать нельзя. Под конец Анбрид спросила, не стоит ли при поддержке Стокгольма запросить информацию о радикальных экологических группировках. Мартинсон, чья дочка Тереза была веганисткой, а заодно участвовала в движении натуралистов, заявил, что нелепо думать, будто за этими жестокими убийствами могут стоять подобные группировки.